В одном из районных центров, недалеко от города, должен был жить человек Юргенса. Юргенс дал Саткенбаю адрес, по которому можно было найти этого человека, и дал пароли для связи. Саткенбай добрался до районного центра на автобусе и после долгих поисков нашел, наконец, то, что искал. Это было временное строение барачного типа, и около него, на теневой стороне, сидели несколько человек. Саткенбай подождал, пока разошлись люди, подошел к бараку и обратился к вышедшей из двери женщине. «Мне Бражникова надо». «Бражникова или Дражникова?» — переспросила женщина. Саткенбай растерялся. Он забыл, с какой буквы начиналась фамилия сообщника, и ответил наугад, что нужно ему Дражников. «Шестая дверь», — сказала женщина. На стук вышел молодой, лет 19, паренек в измазанном мазутом комбинезоне. На вопрос гостя, где можно увидеть Дражникова, он сам назвался Дражниковым и пригласил войти в комнату. Здесь стояли аккуратно убранная кровать, стол с репродуктором, узенькая этажерка с книгами, стул. Саткенбай сразу понял, что имеет дело не с тем, кто ему нужен. Приметы не совпадали. Тот, по описанию Юргенса, был лет 30. Саткенбай спросил, «У вас есть брат Даниил?» Паренек пытливо взглянул на гостя и, нахмурившись, резко ответил, «Брата у меня нет. Изменник родины, которого я когда-то считал своим братом, находится там, где ему и надлежит быть». Саткенбаю на мгновение стало душно. Вспомнив инструктаж, он не совсем уверенно пробормотал. «Я познакомился с ним в 41-м году на фронте, а потом мы потеряли друг друга. Я только демобилизовался. Брат ваш тогда был... был да сплыл. И слушать о нем ничего я не хочу», — оборвал паренек. Вот и все. Шерматы, Файзулы, Дражниковы перестали существовать. Саткенбаю казалось, что он очутился в пустыне, где невозможно найти приют, где нечего рассчитывать на чью-либо помощь, поддержку. И если бы на пятый день он не наткнулся на Абдукарима, трудно сказать, остался ли бы он в городе. Только Абдукарим, которого Саткенбай встретил и с которым сдружился, помог ему. С той поры прошло без малого 3 года. Абдукарим поселил Саткенбая в доме старухи-матери, где он жил и сам. Саткенбай успокоился. Деньги, выданные Юргенсом, у него еще не иссякли. А через 7 месяцев, хоть и не без труда, Саткенбаю удалось устроиться продавцом в промтоварном магазине. Через открытое окно лилась вечерняя прохлада. Мерно и монотонно тикали большие стенные часы. «Вам описать его внешность?» — спросил Никита Родионович. «Нет, благодарю. Я уже имею представление», — сказал майор. «Меня интересует поведение Саткенбая, сама беседа». Ожогин подробно, стараясь не упустить ни одной фразы, передал беседу с неожиданным гостем. «Я хотел проследить, куда пойдет Саткенбай, но не решился», — добавил он в заключение. «И правильно поступили», — произнес Шарафов. «Делайте только то, чего нельзя не делать. Отвечайте на вопросы, на которые нельзя не ответить. А дальше будет видно». «Допустим, автором письма является Саткенбай или Ульмас Ибрагимов», рассуждал Никита Родионович. «Но Саткенбай ясно и недвусмысленно сказал, что команда исходит от другого человека, имени которого он назвать не может. Кто же руководит им?» Когда в 7 часов вечера Никита Родионович подошел к консерватории, у тротуара уже стояло такси. За рулем сидел шофер. Номер машины совпадал с тем, который назвал Саткенбай. На лобовом стекле виднелась дощечка с надписью «Занята». Ожогин открыл переднюю дверцу и встретился с недоброжелательным взглядом шофера. Очень худой, с большими глазами и болезненным цветом лица, он держал во рту папиросу и молча смотрел на Ожогина. Взгляд его как бы говорил: «Какого черта вам надо?» «Здравствуйте», — резко сказал Ожогин. «Карагач!» «Садитесь!» — бросил шофер и отвел глаза. Машина тронулась. Шофер за всю дорогу не произнес ни одного слова и не сделал ни одного лишнего движения. «Еще один враг!» — отметил про себя Никита Родионович. «И, кажется, тертый калач!» На окраине города машина остановилась у ворот дома. Шофер дал короткий сигнал. «Сходите!» — бросил он, не глядя на пассажира. Никита Родионович вышел, и первым, кого он увидел, был Саткынбай. «Тут я обитаю. Здесь мое постоянное жилье», — объяснил он, взяв под руку Никиту Родионовича. Дворик был небольшой, но чистый и уютный. Маленький самодельный хаус окружали кусты цветущего золотого шара. На круглой клумбе среди пышных астр красовались бархатистые розы. Дорожка, ведущая к дому, была усажена уже утратившим свои цветы касатиком. Под тенистой шелковицей стоял низенький столик, по обе стороны его были посланы ковровые дорожки. На столике лежали дешевые конфеты в крикливой обертке, горкой возвышались виноград и персики, а у самого края стола примостилась стопка лепешек. Саткынбай вынес из дому два фарфоровых чайника, уселся у стола, вытер полотенцем пиалы и разлил чай. «Вы мне все-таки расскажите», — попросил Саткынбай, «почему Юргенс вдруг решил покончить с собой?» Никита Родионович пожал плечами, поставил пиалу на стол. Трудно ответить на такой вопрос. Он и сам толком не знал, что побудило Юргенса застрелиться. Видимо, другого выбора не было. Гитлеровская Германия оказалась на краю пропасти. «И вы видели, как его хоронили?» Продолжал интересоваться Саткынбай, подливая себе и Ожогину чаю. «Видел собственными глазами, как опускали в могилу, засыпали землей, как плакала его жена». «Вот жену его я не знал», — признался Саткынбай и покачал головой. «А все же он дурак. Не рассчитал. Теперь такие, как он, нужны там, в Западной Германии. Им дали работу, и они неплохо живут». «А вам это откуда известно?» — усмехнулся Ожогин. «Как это откуда?» — удивился Саткынбай. «Из печати. А потом я регулярно слушаю «Голос Америки». Иногда даже слышу кое-какие знакомые фамилии. Я ведь почти всю Германию исколесил. Десяток лет в ней пробыл». Во дворе никто не показывался. В уголке на насесте петух ворчливо подталкивал курицу, усевшуюся на ночевку. Солнце заходило, лучи его скользили по железной крыше аккуратного домика. На ступеньках у входа в дом играла кошка с котятами. «Кто же здесь живет?» — размышлял Ожогин, слушая Саткынбая. «И действительно ли это квартира Саткынбая?» А Саткынбай, развлекая гостя, пространно рассказывал о своем пребывании в Германии, о легкой и сытной жизни, без тревог и волнений, о том, как он усердно совершенствовался в русском и немецком языках, как гитлеровская разведка ценила и опекала его. Никиту Родионовича все это мало интересовало. Он надеялся услышать о лице, которое руководит Саткынбаем и должно руководить им, Ожогиным. Но Саткынбай даже вскользь не упомянул ни об одном из здешних своих знакомых. И Ожогин утвердился в своем первоначальном мнении, что Саткынбай ограничен функциями обычного связного, а о деле с ним будет говорить кто-то другой. Время бежало незаметно. Саткынбай взглянул на часы, извинился и сказал Никите Родионовичу, что оставит его на несколько минут. Хозяин скрылся в доме и возвратился минут через 10. Беседы и чаепития возобновились. «Кто этот шофер?» — осведомился Никита Родионович. «А что? Он мне показался каким-то странным, очень угрюмым. Абдукарим всегда такой, и вы можете не удивляться. Я с ним познакомился в прифронтовой полосе. Он был в плену у немцев. Это ведь его дом. Он живет с матерью-старухой. И меня у себя пристроил. Он очень хороший человек. Умеет молчать. Но вот, кажется, хочет сделать глупость». «Какую?» — полюбопытствовал Ожогин. «Жениться, думает. Невеста уже есть. Я его отговариваю, но не помогает. Мать на его стороне. Она стара, и ей выгодно иметь в доме молодую хозяйку». За весь вечер Саткынбай так и не сказал ничего существенного. «Собственно, зачем вы меня сюда пригласили?» — поинтересовался Никита Родионович. «Так нужно», — пояснил Саткынбай. «Я имею поручение показать вам этот дом. Не исключено, что вам придется бывать здесь не раз». Наконец беседа окончилась. Саткынбай назначил день, место и время для новой встречи и пояснил, как она произойдет. Видимо, Ожогину вновь предстояло провести время в компании Саткынбая с его никчемной болтовней. Абдукарим ждал Ожогина в машине на улице. Пыльная дымка висела над городом, сливалась с темнеющим небом. «Хорошо, что хоть узнал второго мерзавца», — подумал Никита Родионович, искоса поглядывая на шофера. Довезя Никиту Родионовича до Центрального парка, Абдукарим остановил машину и открыл дверцу. Как и в прошлый раз, он не произнес ни одного слова. «Этот тип, — решил Ожогин, — пожалуй, почище Саткенбая. Хорошая выучка». Майор Шарафов в беседе с Никитой Родионовичем поинтересовался лишь одним. «Вы не помните, кто-нибудь за время вашего пребывания у Саткенбая во двор заходил?» «Нет», — уверенно ответил Ожогин. «А Саткенбай вас не оставлял?» «Да, Саткенбай действительно отлучался». «Эпизод этот не случайен», — заметил Шарафов, «и получит свое дальнейшее развитие. Вы напрасно недооцениваете встречу. Она нам кое-что дала». За последнее время Абдукарим действительно изменился. Он никогда не отличался разговорчивостью, но теперь его угрюмость и молчаливость даже Саткенбаю бросились в глаза. Саткенбай объяснял эту перемену в Абдукариме предстоящими изменениями в его жизни. «Забил свою дурацкую голову этой женитьбой», — возмущался Саткенбай. Уже несколько раз он пытался переубедить друга. Появление в доме постороннего человека Саткенбая не устраивало. Он видел мельком невесту Абдукарима и слышал от других, что эта девушка грамотная, энергичная и властная по натуре. Но уговоры друга на Абдукарима не действовали. Он, видимо, твердо решил жениться. «Что ты ищешь в женитьбе? Счастье?» — спрашивал Саткенбай. «У каждого своя судьба», — отвечал Абдукарим. Саткенбай имел основание беспокоиться за будущее Абдукарима. Ведь он втянул его в дело, посвятил в свое прошлое. Абдукарим возил на машине не только его, но и человека, руководившего им. Выполнял кое-какие поручения последнего. Абдукариму известны квартиры, о которых никто не должен знать. Лицо, руководившее Саткенбаем, дважды спрашивало его, надежен ли Абдукарим. И в обоих случаях Саткенбай ручался за друга, как за себя. Сегодня Саткенбаю и Абдукариму предстояло встретить Ожогина. По дороге Саткенбай вновь возобновил разговор о женитьбе. Он постарался дать понять другу, что его женитьба может отрицательно отразиться на общем деле. Этот аргумент, как последний и наиболее веский, он оставлял про запас. Абдукарим молчал, угрюмо глядя на дорогу. «Что ты молчишь?» Абдукарим заговорил, наконец. Заговорил неясно, туманно. Слова его можно было понять двояко. Саткенбай с трудом уловил основную мысль. Из нее следовало, что главное для человека — его личная жизнь. Такой исход разговора Саткенбая совсем не устраивал. «Ты хороший шофер, но плохой друг», — заметил он с досадой. «Не хочешь слушать меня — пожалеешь». Утро этого дня принесло Никите Родионовичу неожиданную радость. Он получил долгожданное письмо от Иннокентия Степановича Кривовяза, который 4 года назад послал его и Андрея в долгий опасный путь в логово врага. Иннокентий Степанович работал сейчас секретарем горкома партии в том городе, где Никита Родионович и Андрей встретились с Юргенсом. После изгнания гитлеровских захватчиков из родного города партизаны Кривовяза присоединились к советской армии. Сам Кривовяз дошел до Праги, затем был переброшен на Дальний Восток, где пробыл до капитуляции Японии, а после демобилизации вновь вернулся на партийную работу. Много приятного и радостного сообщал в письме Иннокентий Степанович. «Жив Денис Макарович Изволин. Сыну его, Леониду, погибшему от рук гестаповцев, поставили памятник. Игорек учится в 10-летке, живет вместе с Изволинами. Иннокентий Степанович не забыл и остальных товарищей по подпольной работе. Павелка, Заболотька». Несколько строк уделил Сашутке. Он заведует гаражом горкома партии. Все шлют сердечные приветы и ждут весточек. Письмо вернуло Никиту Родионовича к прошлому, заставило мысленно еще раз пережить уже далекие дни. Весь день Никита Родионович был под впечатлением новостей, полученных от Кривовяза. И даже направляясь на очередное свидание с Саткенбаем, обдумывал свой ответ друзьям. «Напишу всем одно письмо», — размышлял Ожогин, и дам понять, что борьба продолжается и сейчас, только в другой форме». Занятый своими мыслями, Никита Родионович незаметно достиг условного места – трамвайной остановки и начал прохаживаться взад-вперед. Через несколько минут подкатила знакомая машина. Первое, что бросилось в глаза Ожогину – другой номер. Значит, Абдукарим менял номера. Надо рассказать о новой уловке врагов Шарафову. В машине, кроме Абдукарима, сидел Саткынбай. «Опять к вам?» — поинтересовался Никита Родионович, когда машина тронулась. «Нет, теперь в другое место», — ответил Саткынбай и почему-то подмигнул. Абдукарим, как всегда, вел машину молча. Лицо его не выражало никакого интереса к окружающему, он ни разу не повернул головы. Только осторожные и мягкие движения рук говорили о том, что он не спит. «Куда мы едем?» — пытался отгадать Никита Родионович, пропуская мимо ушей болтовню Саткынбая. Машина сбавила скорость и неожиданно остановилась на совершенно пустой улице. Саткынбай открыл дверцу, вышел, а вместо него появилось новое лицо, национальность которого Никита Родионович сразу даже не мог определить. Это был мужчина небольшого роста, с короткой серебристой бородкой. На вид ему можно было дать под 60. Он с улыбкой поклонился Ожогину и уселся справа. Абдукарим повернул в переулок, вновь выехал, кажется, на ту же самую улицу, и остановил машину. «Идите за мной. На некотором расстоянии», — предупредил Ожогин и его спутник. Он что-то сказал Абдукариму по-узбекски и вышел. «Запомните это место», — бросил он уже на ходу Никите Родионовичу. «Здесь машина возьмет вас и отвезет домой». Незнакомец углубился в переулок, миновал небольшой рынок и скрылся в низкой калитке. Никита Родионович поспешил за ним. Закрытый глиняными стенами дворик был мал. Невзрачный с виду дом, выходящий фасадом в переулок, упирался задней стеной в широкий арык, обсаженный ивами. Незнакомец стоял у дверей дома. «Прошу сюда», — пригласил он и ввел Никиту Родионовича в небольшую комнату. Пол ее был заслан истрепанным ковром. Вся обстановка состояла из стола, нескольких стульев, кровати и посудного шкафа. «Здесь я живу», — объяснил незнакомец. «А здесь работаю». И он открыл дверь во вторую комнату с выходом на улицу. «По специальности я парикмахер», — добавил он иронически. Этого можно было и не добавлять. Внутренний вид второй комнаты говорил сам за себя. У мраморного столика висело зеркало, вделанное в бронзовую старинную раму. На столике лежали парикмахерские принадлежности. У глухой стены стоял жесткий диван, а около него столик с набросанными газетами. «Садитесь», — предложил хозяин. «Я имею дело с Никитой Родионовичем Ожогиным, так кажется?» Никита Родионович кивнул головой. «С Юпитером?» Ожогин вторично кивнул головой и спросил в свою очередь. «А вы кто будете?» Хозяин уселся напротив и, разглаживая рукой скатерть, ответил. «Меня зовут Раджими, но это ничего никому не говорит. Когда у меня было свое имя, меня называли иначе. Как видите, я знаю, кто вы, и должен знать Сатурна и Марса. Этого, по-моему, достаточно, чтобы откровенно и по-деловому побеседовать». Раджими продолжал водить рукой по скатерти. Ожогин обратил внимание, что рука у него очень узкая, с тонкими длинными пальцами. Теперь можно было получше рассмотреть и внешность хозяина. Сухое лицо, обтянутое желтоватой кожей, заштриховано сеткой мелких морщинок, густые для его возраста черные волосы с сильной проседью, взгляд проницательный. «Прошлое, ваше и ваших друзей, мне известно», — продолжал Раджими. «И возвращаться к нему не следует. Вы изъявили готовность выполнять обязательства, в свое время принятые нами всеми». «Да». «Отлично», — говорил Раджими с сильным восточным акцентом. Голос у него был вкрадчивый, спокойный, певучий. В окно, выходящее к арыку, глядели плакучие ивы. Журчание воды напоминало нежную мелодию. Раджими раскрыл настежь обе створки, и в комнату полилась приятная прохлада. «Так будет лучше», — сказал он. «Меня интересует, где работает Алим». Никита Родионович назвал гидроэлектростанцию. «А каково настроение у Алима?» — поинтересовался Раджими. «То есть, как это понять? Ну, готов ли он оказать нам содействие?» «Не сомневаюсь». «Это главное», — закивал головой Раджами и улыбнулся. «Меня именно это интересует. Надо поручить Алиму, чтобы он собрал полные сведения о своих земляках, работающих совместно с ним. Кто они, откуда родом, участвовали ли в войне, находились ли в плену». Никита Родионович пояснил, что не виделся с Алимом более месяца, но думает, что он примет поручение и постарается его выполнить. Алим работает на предприятии со дня возвращения в Узбекистан, знает всех рабочих и служащих. Никита Родионович поинтересовался, как скоро надо повидать Алима и передать ему поручение. «Я переговорю с ним сам», — ответил Раджами. «Вы напишите ему только несколько слов, чтобы он понял, с кем имеет дело». «Сейчас?» «Да, сейчас». Раджами выдвинул ящик стола, вынул из него несколько листков чистой бумаги, положил перед Ожогиным и подал ему автоматическую ручку. Не раздумывая, Никита Родионович написал: «Дорогой друг, податель сего — мой близкий товарищ. Он обратится к тебе с просьбой. Сделай для него все возможное и зависящее от тебя, так, как бы ты сделал это для меня. Н.Р.» Раджами пробежал глазами записку. «А он поймет, что значат эти две буквы?» «Безусловно», — заметил Никита Родионович. Раджами удивился, узнав, что Грязнов находится в Москве. Он считал, что Грязнов здесь и может быть использован на работе. «Он здесь и не собирался быть», — пояснил Никита Родионович. «Грязнов родом с Урала». «Правильно, я упустил это из виду», — заметил Раджами. «Ну что же, обойдемся и без него. С ним свяжутся другие. А о том, что должно касаться лично вас, мы поговорим в следующую встречу. Приходите прямо сюда. Найдете?» «Думаю, что найду». «Над дверями у меня вывеска, поблизости парикмахерских нет. Только проходите через двор, в мастерской могут быть клиенты. Дверь в эту комнату я оставляю открытой». Раджами назвал число, время встречи и просил не опаздывать. Вечерело, узенькая улица была пуста. Никита Родионович шел торопясь, вглядываясь в слепые стены домов, запоминая ориентиры, чтобы найти дом Раджами в следующий раз. Вывеска, разваленный дувал, три тополя, водопроводная колонка, рынок — все это надо было запечатлеть в памяти. Солнце, затянутое густой дымкой, потускнело. Оно походило на желто-красную луну, и на него можно было смотреть, не щурясь. Увидев издали машину, Ожогин прибавил шагу. «А что, если попытаться самому заговорить с Абдукаримом?» — мелькнула мысль. «Неужели он вечно молчит?» Ожогин сел в машину рядом с шофером. «Говорят, что когда солнце при заходе в облаках, то погода переменится», — обратился он к Абдукариму. Шофер молчал. «Как называется улица, по которой мы едем?» Немного спустя снова заговорил Никита Родионович. «Не знаю», — угрюмо отозвался Абдукарим. Поверить, что шофер такси не знает название улицы, Никита Родионович не мог. Заговорить с шофером так и не удалось. Недалеко от дома Абдукарим его высадил.